Опираясь на сильную руку Дика, я заковылял рядом с ним, но не сразу решился заговорить. «Хочешь сигару?» — предложил он, прерывая молчание. «Нет, спасибо», — ответил я. «Дик, сегодня вечером нас уже не будет в живых». «Но это еще не значит, что ты должен сейчас отказываться от сигары», — спокойно заметил Дик, пристально взглянув на меня из-под своих лохматых бровей. Без сомнения, он подумал, что я не совсем в своем уме. «Тут нет ничего смешного, Дик», — продолжал я. «Уверяю тебя, я говорю совершенно серьезно. Мне стало известно о чудовищном заговоре, цель которого — уничтожить наш пароход и всех пассажиров. И я в строгой последовательности развернул перед ним цепь собранных мною доказательств». «Ну, Дик», — сказал я в заключение, — «что ты теперь думаешь, а главное, что я, по-твоему, должен делать?» К моему удивлению, он от души расхохотался. «Если бы я услышал это от кого-нибудь другого, а не от тебя, — заявил он, — то, может быть, и испугался бы. Ты, Хэммонд, всегда попадал пальцем в небо. У тебя опять проявляется твоя старая наклонность. Помнишь, как ты клялся в школе, что видел в вестибюле призрак, а потом оказалось, что это было твое собственное отражение в зеркале? Кому это понадобится уничтожать пароход?» — продолжал он. «Крупных политических тузов на борту нет. Наоборот, большинство пассажиров — простые американцы. Вдобавок, в наш трезвый 19 век даже самые закоренелые преступники избегают жертвовать своей жизнью. Без сомнения, ты не понял их и принял за адскую машину фотоаппарат или какую-нибудь другую безобидную вещь». «Ничего подобного», — ответил я, задетый за живое. «Боюсь, вскоре ты убедишься, что я ничего не преувеличил и передал все совершенно точно, но будет уже слишком поздно. Ну, а такого ящика я еще никогда не видел. Судя по тому, как они с ним обращались и говорили о нем, я убежден, что там спрятан какой-то сложный механизм». «Ну, если это считать неопровержимым доказательством, — заметил Дик, — тогда тебе каждый сверток с каким-нибудь скоропортящимся продуктом должен показаться торпедой». «Но фамилия одного из этих людей — Флэниген», — заявил я. «Не думаю, чтобы подобное доказательство имело на суде большое значение», — отозвался Дик. «Но я уже выкурил сигару. Что ты скажешь, если мы пройдем в салон и разопьем бутылочку красного вина? Заодно ты покажешь мне этих двух Арсини, если они там». «Хорошо. Я решил весь день не спускать с них глаз», — заявил я. «Только не смотри на них слишком пристально, чтобы они не заметили, что за ними наблюдают». «Будь спокоен», — заверил меня Дик. «Я буду вести себя как невинный ягненок». Мы спустились с палубы и вошли в салон. За огромным столом в центре комнаты собралось довольно многочисленное общество. Некоторые пассажиры возились с непослушными саквояжами, другие закусывали, третьи читали или чем-нибудь развлекались. Тех, кого мы искали, здесь не было. Покинув салон, мы обошли все каюты, но безуспешно. «Боже милостивый!» — подумал я. «Может быть, в этот самый момент они находятся у нас под ногами, в трюме или машинном отделении, и собираются пустить в ход свое дьявольское изобретение. Лучше уж узнать самое худшее, чем пребывать в неведении». «Официант, еще какие-нибудь пассажиры здесь есть?» — спросил Дик. «Да, двое в курительной комнате, сэр», — ответил тот. Небольшая, но уютная и роскошно обставленная курительная комната находилась рядом с буфетом. Мы толкнули дверь и вошли. Вздох облегчения вырвался у меня из груди. Я увидел мертвенно-бледное лицо Флэнигена с немигающими глазами и решительной складкой губ. Против него сидел Мюллер. Они играли в карты и пили вино. Я толкнул Дика локтем, подтверждая, что наши поиски увенчались успехом, а затем мы самым непринужденным видом уселись рядом с ними. Заговорщики не удостоили нас даже взглядом. Я стал внимательно наблюдать за ними. Они играли в Наполеона. Оба были тонкими знатоками этой игры, и я не мог не восхищаться самообладанием, с каким эти люди, скрывая свою страшную тайну, хладнокровно подбирали длинную масть или ловили королеву. Деньги быстро переходили из рук в руки, но чернобородому явно не везло. В конце концов он с раздражением швырнул карты на стол, выругался и заявил, что больше не намерен играть. «Будь я проклят, если еще соглашусь тянуть эту канитель!» — воскликнул он. «За пять конов у меня ни разу не было больше двух карт одной масти». «Ничего», — ответил его товарищ, сгребая выигранные деньги. «Проиграть или выиграть несколько долларов, какое это будет иметь значение после того, что произойдет сегодня вечером?» Меня поразила наглость этого мерзавца. Но я самым бесстрастным видом продолжал разглядывать потолок и попивать вино. Я чувствовал, что Флэниган пристально смотрит на меня своими волчьими глазами, проверяя, не вызвало ли у меня подозрение этот намек. Затем он что-то шепнул своему товарищу, но я не расслышал, что именно. Очевидно, это было предупреждение, так как тот сердито ответил. «Чепуха! Что хочу, то и говорю. Излишняя осторожность как раз и может погубить все дело». «Ты, видно, не заинтересован в успехе», — ответил Флэниган. «Ничего подобного», — буркнул Мюллер. «Ты отлично знаешь, что если я делаю ставку, то надеюсь выиграть. Но я никому на свете не позволю отчитывать меня и одергивать. Я не меньше, пожалуй, даже больше тебя заинтересован в успехе нашего дела». Он весь кипел от злости и некоторое время яростно дымил сигарой. Его компаньон тем временем посматривал то на Дика Мертона, то на меня. Я понимал, что нахожусь рядом с человеком, готовым на любой шаг, что стоит ему заметить хотя бы легкую дрожь моих губ, и он тотчас же меня укокошит. Однако я проявил больше самообладания, чем мог от себя ожидать в столь трудных обстоятельствах. Что касается Дика, то он оставался невозмутимым и бесстрастным, как египетский сфинкс. Несколько минут в курительной комнате царило молчание, нарушаемое только шуршанием карт, которые тасовал Мюллер перед тем, как положить в карман. Он по-прежнему казался рассерженным. Бросив окурок в урну, он вызывающе взглянул на своего спутника и повернулся ко мне. «Не можете ли вы сказать, сэр, когда на берегу получит первую весть о нашем пароходе?» Теперь они оба смотрели на меня, и хотя я, быть может, немного побледнел, но ответил спокойным голосом: «Я полагаю, сэр, первое известие о нашем пароходе будет получено, когда мы достигнем Куинстауна». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся сердитый человечек. «Я знал, что вы так скажете! Не толкай меня под столом, Флэниган, я не выношу этого! Я знаю, что делаю! Вы заблуждаетесь, сэр!» — продолжал он, вновь поворачиваясь ко мне. «Глубоко заблуждаетесь! Возможно, о нас еще раньше сообщит какой-нибудь встречный корабль», — высказал предположение Дик. «Нет, вовсе не корабль». «Погода прекрасная», — заметил я. «Разве корабль не увидит, когда он прибудет к месту назначения?» «Я этого не говорю, но о нас услышат раньше и в другом месте». «А где же?» — полюбопытствовал Дик. «Этого я вам не скажу. Но сегодня еще до темноты узнают, где мы находимся, причем самым необычайным, таинственным способом». И он снова хихикнул. «Пойдем-ка на палубу», — проворчал Флэниган. «Ты хлебнул лишнего, и этот проклятый коньяк развязал тебе язык». Схватив Мюллера за руку, он чуть не силой вывел его из курительной комнаты, и мы слышали, как они, спотыкаясь, поднялись по трапу на палубу. «Ну, что ты теперь скажешь, Дик?» — спросил я прерывающимся от волнения голосом. Но мой друг по-прежнему казался невозмутимым. «Что я скажу? Да то же самое, что и его приятель. Мало ли чего не наболтает человек с пьяну. От него так и разит коньяком». «Чепуха, Дик. Ты же видел, как другой старался заткнуть ему рот». «Конечно. Но он просто не хотел, чтобы его друг валял дурака перед незнакомыми людьми. Возможно, что коротышка — это сумасшедший, а другой — приставленный к нему санитар. Вполне возможно». «Ах, Дик, Дик!» — — воскликнул я. — Ну, можно ли быть таким слепым? Разве ты не видишь, что каждое их слово подтверждает мои подозрения? — Вздор, дружище! — спокойно возразил Дик. — Ты сам взвинчиваешь себе нервы. Ну, какой смысл во всей этой чертовщине? Каким это таинственным способом узнают, где мы находимся? — А я скажу тебе, что он имел в виду! — воскликнул я, наклоняясь к Дику и хватая его за руку. — Какой-нибудь рыбак у американского побережья внезапно увидит в море вспышку и далекое зарево. Вот что он имел в виду!